Глава 18. Ужас на Брамилл-стрит. 1. Сегодня небо над Лондоном затянули сплошные тучи. Дождь лил с утра до ночи. Подходя к окну в библиотеке на Брамилл-стрит, Роберта и Генри всякий раз видели вниз узор из колышущихся зонтов, блестящий от влаги плащ констебля, мокрые крыши машин и брызги из-под колес. После ленча, когда они, прячась под зонтом, все же рискнули выйти прогуляться, их чуть не повалил резкий порыв ветра. Генри плотнее сжал ее руку. У Роберты потеплело на сердце. Несмотря на все случившееся, она радовалась предстоящей прогулке по Лондону среди спешащих под дождем пешеходов. Ярко сияли витрины магазинов, в потоке машин величественно двигались алые двухэтажные автобусы. Она была рада, что у Генри в карманах нашелся лишь шиллинг и 9 пенсов, и он не смог взять такси. Они поехали на автобусе, а потом в метро. Это было так замечательно — влезть в покачивающийся под ногами автобус и медленно плыть по Парк-Лейн. А в метро, нырнув в его глубину, ощутить неожиданную свежесть воздуха и, сев в вагоне напротив Генри, видеть сквозь полумрак его улыбку. «Нравится Лондон?» — спросил он, угадав ее мысли, и Робин кивнула, чувствуя себя независимой и готовой к приключениям. Пожалуй, больше всего ей было приятно ощущение анонимности. В этом переполненном метро никто не знал, что она Роберта Грей, только что приехавшая из Новой Зеландии. Да и не было никому здесь до нее никакого дела, так же, как ей до них». И сейчас ее совершенно не волновало, что они с Генри должны быть на Брамилл-стрит до того, как туда привезут дядю Гэ в гробу. Впрочем, когда тебе 20, вообще ничего не страшно. В квартире Лампри все было спокойно. Леди Чарльз отдыхала, ее супруг отправился в банк, остальные, включая Майка, мирно пили в столовой чай. «Слышали новость?» — спросил Колин. Судебный пристав отвалил. «Конечно», — проговорила Пэт, — «ведь теперь наш папочка снова разбогател». «До богатства еще далеко», — поправил сестру Генри. «Вначале придется внести налог на наследство, а потом выплатить долги». «А что такое налог на наследство?» — спросила Патриция, и, не получив ответ, махнула рукой. «Ну и ладно». У нас есть еще деньги за жемчужное ожерелье, которое заложила тетя Кэт. Может, на налог хватит? «Погоди ты про налог», — сказала Фрида. «Нам могут потребоваться деньги на адвоката». «Это еще зачем?» — удивился Генри. «А если кому-то из нас предъявят обвинение?» «Тебе уж точно инспектор Аллен ничего не предъявит», — оборвал ее Майк. «Не беспокойтесь. Он найдет убийцу еще сегодня до ужина. Кстати, вчера инспектор советовался со мной по одному важному делу». «Какому?» — спросила Роберта. «Ему была нужна важная информация, которую я знал. Он знаток, это сразу видно. А еще инспектор одолжил у меня лупу, свою он забыл на работе, и похвалил ее. Классная, говорит, у тебя лупа. Так прямо и сказал». «А что за важную информацию он у тебя узнал?» «Насчет шампура, который лежал в прихожей, а потом куда-то исчез. Аллен сказал, что я очень ценный свидетель». К Роберте подошел Генри. «Уже 17:30, нам пора на дежурство». «Второе. Обратная дорога на Брамилл-стрит была не такой интересной. Генри занял немного денег у няни и взял такси. В машине они молчали, каждый думал о своем. Роберту тревожила ночь, которую им предстояло провести в этом мрачном доме. Тем более, что туда должны были привезти дядю Гэ. Хотя тетя В так до сих пор не появилась, Роберта боялась, что она придет в библиотеку и будет молча сидеть и таращиться на них. А потом, когда придет время ложиться спать, тетя с безумным блеском в глазах начнет требовать, чтобы они зашли посмотреть на него. Роберте захотелось, чтобы дождь наконец перестал, и выглянувшее вечернее солнце хотя бы немного согрело мрачную Брамл-стрит. В первый раз с момента приезда в Англию она почувствовала себя одинокой и решила после ужина написать письмо своей пожилой тетушке, которая наверняка уже знала о происшествии из газет. Как будто прочитав ее мысли, Генри остановил такси, чтобы купить газету. «Это издание, где работает Найджел», — пояснил он. «Посмотрим, что они написали». Там было много фотографий, в том числе и та, которую успел щелкнуть репортер, когда они выходили из дома. Роберте фотография не понравилась, они выглядели на ней бледными и осунувшимися. Но Генри материалы похвалил. Сказал, что Найджел оградил их от многих неприятностей. Тем временем такси подъехало к дому. Они вылезли, оставив газету в машине. В доме явно что-то произошло. Это сразу чувствовалось. Везде пахло цветами. По ступенькам взбегала горничная с охапкой лилий. Открывший дверь дворецкий Моффат сообщил, что из усадьбы утренним поездом сюда выехали несколько слуг. «Но мы и без них неплохо справились. Цветы привезли очень красивые». «А где он будет?» — спросил Генри. «В зеленой гостиной, милорд, на втором этаже». «Его поместят наверху?» «Так распорядилась ее светлость, милорд». «А ее светлость будет обедать?» «Не внизу, милорд, в своей комнате». «Как она себя чувствует?» «Мисс Тинкертон сказала, что не очень хорошо. С вами будет обедать патронажная сестра, если вы не возражаете, милорд». «Господи, конечно», — сказал Генри. В дальнем конце холла из мрака появилась горничная Тинкертон. Генри ее окликнул, спросил о здоровье хозяйки. Она, почему-то все время оглядываясь, отвечала шепотом. Самочувствие леди Вузервуд было неважным. Ее светлость ведет себя беспокойно и странно. Ответив на вопросы, горничная растворилась в темноте. «Беспокойно и странно», — мрачно повторил Генри. «То есть успокаиваться тетя не желает». В глубине холла часы пробили 6. В этот момент в усадьбе Вузервудов, в спальне хозяйки, Алин оторвался от чтения трактата о демонах и посмотрел на детектива. «Фокс, сколько человек вы оставили в доме на Брамл-стрит?» «Одного, сэр, Кэмпбелла. Но за домом ведется наблюдение. А что-то не так, сэр?» Алин ткнул пальцем в текст. «Прочтите это». Фокс надел очки и, склонившись над текстом, прочел вслух. «В книге второй описаны различные виды колдовства и все прочее, связанное с этим. Продолжайте». Глава первая. Усыпляющие заговоры. Детектив монотонно прочитал несколько абзацев, как будто это был полицейский протокол, пока Алин его не остановил. «Я вижу, она эту глупость тщательно прорабатывала», — заметил он. «На полях много заметок. Наверное, замышляла как-то использовать». «В библиотеке таких книг много», — сказал Алин. «Некоторые очень редкие». «Да, мой друг, я с вами согласен, она что-то замышляла. Пожалуй, нам пора возвращаться. Во сколько мы будем в Лондоне?» «Я думаю, не раньше половины 12-го, сэр». «Черт побери, Фокс, у меня появилась идея, правда, настолько дикая, что даже немножко стыдно. Мне кажется, я знаю, почему ей понадобилось, чтобы тело супруга привезли в дом». «Неужели она что-то такое задумала?» Детектив показал на книгу. «Ничего исключить нельзя. В общем, Фокс, мне как-то не по себе. Дурное предчувствие. Когда туда должны доставить груз? Где-то в 10?» «Да, сэр». «Тогда мы срочно выезжаем в Лондон». Третье. Дядю Гэ доставили на Брамл-стрит в начале 11-го. Генри и Роберта сидели в библиотеке. В окна громко барабанил дождь, в каминной трубе завывал ветер, но они услышали. Генри встал. «Оставайся тут, я скоро вернусь». Он вышел, закрыв за собой дверь, но все равно из холла доносились характерные звуки, сопровождающие передвижение тела дяди Г по квартире. Роберта сидела на коврике перед камином, прислушиваясь к топоту на лестнице. Зеленая гостиная находилась прямо над библиотекой, поэтому было отчетливо слышно, как там установили гроб. Избавившиеся от ноши работники похоронного бюро, возвращаясь назад, ступали уже легче. Они спустились по лестнице, пересекли холл и вышли на улицу, где дождь, кажется, поутих. Вскоре вернулся Генри с подносом, где стояли графин и два бокала. «Взял в столовой», — пояснил он. «Мы с тобой немного выпьем, Робин. Я знаю, ты не пьешь, но сейчас это тебе показано». От выпитого непривычно потеплело внутри, а вместе с этим улетучилась и тревога. Генри подбросил в камин поленьев, и они полчаса посидели, вспоминая, как им было хорошо в Новой Зеландии. «Я уже решил искать работу. Как только все это закончится, сразу начну». Генри посмотрел на Роберту. «Да, я знаю, что ты сейчас думаешь, что я говорю об этом уже 6 лет». «Но ведь теперь в работе нет никакой надобности», — заметила Робин. «Да, но именно теперь я и должен наконец-то это сделать. Надеюсь, найду себе что-нибудь подходящее, соответствующее моим скромным способностям». Часы пробили 11, пора было собираться. Не сидеть же в самом деле всю ночь у огня в библиотеке. Роберта чувствовала себя как-то странно. Спать вроде не хотелось, однако глаза слипались и одолевала зевота. Генри понаблюдал за ней, затем спросил: «Ну что, в постель?» «Пожалуй». И они двинулись. Мимо медвежьего чучела с раскрытой пастью и вытянутыми лапами, мимо холодных мраморных статуй у подножия лестницы, мимо площадки второго этажа, где в одной из комнат находилась тетя В, а с ней патронажная сестра и мисс Тинкертон. Затем был длинный коридор, освещенный теперь лампочками. «Я попросил разжечь в твоей комнате камин», — сказал Генри. Как славно, что он об этом подумал. В тепле раздеваться было намного приятнее. Когда она в халатике выскользнула из комнаты, в коридоре ждал Генри, тоже в халате, и они вместе пошли в ванную. Он стоял, опершись спиной на стену, наблюдая, как она чистит зубы. Потом молодые люди вместе вернулись к дверям своих комнат. «Спокойной ночи, Робин, дорогая. Хорошего тебе сна». «И тебе спокойной ночи, Генри». Почтовый поезд из Кента тащился еле-еле. На экспресс они не успели. В полумиле от станции у полицейской машины прокололась шина, а почтовый, шумно вздыхая струями пара, останавливался на каждой станции. В такт им грустно вздыхал и Алин. «Что с вами, инспектор?» — спросил Фокс. «Сам не знаю». «Я еще никогда не видел вас таким». «Вы сказали этому детективу Кэмпбеллу быть настороже?» «Да, сэр». «О, боже!» — простонал Алин. «Мы опять останавливаемся».